Владимир Николаевич нервничал. Погода все-таки не совсем для езды, а неприятностей, которых вообще-то не хочется никогда, в такой день не хотелось особо. Поэтому традиционный для молодоженов маршрут «Марсово поле», «Медный всадник», то есть аккурат обратный путь до общежития, был отменен. Да никто на нем особо и не настаивал. Цветы Иван с Таней положили к черной стеле на место дуэли Пушкина. Помолчали там немного. А потом уже совсем веселые покатили по Приморскому шоссе. Владимир Николаевич ехал медленно, осторожно, и поэтому до дачи они добрались, когда туда съехалась уже большая часть гостей. Прикатил житник в яркой клетчатой куртке и с гитарой, блистал золотыми погонами главстаршины Рафалович, послушно снующий из кухни в столовую обратно, выполняя последние распоряжения елки. До последнего момента этим же занимались Оля, Поля и Нелька. Но вовремя спохватились и побежали наверх прихорашиваться и переодеваться. Рядом с проигрывателем развалился в кресле Ник. Он покуривал и время от времени менял пластинки, по его выражению, отвечая за организацию звукоряда. Чуть позже молодоженов и свидетелей к воротам подкатила сиреневая «Волга». И с водительского места выплыла совершенно незнакомая и элегантная дама лет 40 в шубе из чернобурки. Недоумение наблюдавших за тем, как она, сопровождаемая низкорослым, солидно одетым спутником, уверенно движется к дверям дачи, рассеялось, когда в этом спутнике житник не без труда узнал барона. «Барон Остенферстен», — представился тот, скинув двубортное пальто и оказавшись в несколько старомодном и широковатом, но чрезвычайно добротном габардиновом костюме. «Разрешите представить?» «Анна Леопольдовна». «Лена Чернова», — сказала елка, протягивая крепкую ладошку. «Пройдите, пожалуйста, в гостиную. Молодые уже там». Таня и Ваня принимали подарки. Три набора бокалов, электроутюг, конвертики с деньгами и цветы, цветы. По просьбе Тани Ванечка передал мушкетерам, чтобы больше ничего не дарили, и так, мол, потратились, но те и не думали слушаться. Всех повеселил Ник, преподнесший молодоженам ночной горшок, полный шампанского, в котором плавали три сосиски. Прямо из горшка разлили по бокалам, и первый тост выпили тут же, не заходя в столовую. Гости, естественно, затребовали от молодых целоваться. Посреди затяжного поцелуя в дверь постучали, и вошли Лариса с Игорем. Им пришлось от ЗАГСа добираться сюда на электричке. Павел, набросив на плечи пальто, отправился сказать дяде Саше, что можно запирать ворота. Остальные кучками расположились по всей гостиной. Одну группу образовали Владимир Николаевич и Танины подруги, за исключением Нинки, которая тут же прилепилась к житнику. Тот, обняв ее за талию, оживленно беседовал с бароном. Рядом со скучающим видом сидела Анна Леопольдовна. Ник, Елка и Рафалович смеялись и делились школьными воспоминаниями с Игорем. Отдельно у окна, взявшись за руки, стояли Таня и Иван. Оба были растеряны, им очень хотелось что-то сказать друг другу, но оба не могли подобрать слов. Возвратившийся Павел поначалу присоединился к мушкетерам, но разговор их был ему не слишком интересен, и он отошел, намереваясь посмотреть, все ли на месте в столовой, и позвать всех к столу, но на пути был перехвачен Анной Леопольдовной. «Павел», — сказала она, положив ему на рукав руку с длинными фиолетовыми ногтями, — «в вашем коттедже есть некий дионисийский шарм? Вот этот этюдик на стене. Чей он?» «Не знаю», — откровенно признался Павел. «Я сказала бы, что от него исходят флюиды Юлия Клевера. В произведениях искусства, как и в людях, моя сенсорика обманывает меня крайне редко». «Вот как?» «Да, уверяю вас. например, ваши гости. Несомненно, милые молодые люди и барышни, но из совершенно несовместимых социальных слоев. Я сказала бы, что здесь явно витает аура диссонанса, и я бы даже сказала мезальянса, если вы меня понимаете. «Сама ты аура диссонанса», — подумал Павел. «Господи, какой чучело притащил Ванькин приятель!» «Да, я вас понимаю, голос Павла сделался деревянным. Извините, мне надо по хозяйству». Сначала читали телеграммы, полученные якобы от всяких знаменитостей, включая Юмжагина Циденбала, Ясира Арафата и даже дорогого и любимого товарища Леонида Ильича Брежнева. Последнего убедительно изобразил тезка великого кормчего Рафалович. Ник удачно пропел телеграмму, присланную Аллой Пугачевой. Потом начались тосты. Поскольку произносить их полагалось каждому, то и были они самые разные. От скромного совет до любовь, до развернутой притчи, которую поведал всем собравшимся житник, старательно пародируя грузинский акцент. Шел по дороге прекрасный юноша и вдруг услышал голос с обочины. «Куда идешь ты, о прекрасный юноша?» «В город», — отвечал юноша. «Возьми меня с собой». Он огляделся, но никого не увидел, и только потом заметил возле канавы маленькую зеленую лягушку. Юноша посадил ее в котомку и направился дальше. Войдя в город, он пошел в гостиницу, заказал себе ужин, вино и постель. Ему принесли шашлык, он начал есть, а лягушка говорит ему: «Накорми меня». Он дал ей кусочек шашлыка, а себе налил вина из кувшина. «Напои меня», — говорит лягушка. Он налил ей немного вина в блюдечко, а сам поел, попил и лег спать. «Положи меня с собой», — говорит лягушка. Юноша положил ее на подушку, а сам отвернулся к стене и закрыл глаза. «Повернись и посмотри», — вдруг сказала лягушка. Он повернулся, открыл глаза, и вай! Перед ним прекрасная царевна. «Так выпьем же за то, чтобы никогда ни с одним прекрасным юношей не случилось наоборот». Андрей посмотрел на сияющего Ванечку и добавил: «А с прекрасной девушкой тем более». Нинка громко захохотала, следом за ней и все остальные, включая Ванечку. Потом веселье обрело еще более вольный характер. Все ели, пили, болтали, смеялись. Потом многие перешли в гостиную и стали танцевать. За столом остались лишь Ник и барон. Последний, несмотря на тихие, но весьма накаленные уговоры Анны Леопольдовны. «Вам, бедненькая, ваша светлость, или прикажете Шустовской рябиновки?» — спрашивал Ник, подливая себе и барону. «И такэга, и другэга. Тай по пивной тарелке!» — вдруг рявкнул барон, почему-то перейдя на псевдоукраинский. «Лехайм!» — столь же неожиданно отозвался Ник. «С интернационалом воспрямим!» «Да». Минут через 15 забежали воспрять и Ванечка с житником, да так и засиделись. Потом к ним присоединилась Нинка, и постепенно все опять перекочевали к столу, куда Оля с елкой принесли огромную индейку с картошкой и яблоками. После горячего барон окинул всех бессмысленным взором и рухнул лицом в тарелку. «Эрик!» Анна Леопольдовна принялась трясти его. «Вставайте же! Это неприлично. «Милости сдарь», — произнес барон, поднимая голову. «Не имею чести быть вам представленным, милости сдарь, но коль скоро вы себе позволяете, извольте выбрать род оружия. Шпага, пистолет с 10 шагов. Палаш в конном строю. Ежели вам угодно, можно и дрынами, по-холопски». «Какими дрынами? Эрик, немедленно вставайте!» «Шли вон, быдло, на конюшню!» Это были его последние слова. Он закрыл глаза и захрапел. Анна Леопольдовна, рыдая, кинулась из комнаты. Никто не пошел вслед за ней. Вскоре послышался хлопок входной двери, а еще немного погодя — удаляющийся рев мотора. «Скатертью, скатертью, дальний путь, стелится», — задумчиво пропел Ник. «Вано, ты оставляешь в холостом прошлом много интересного». «При чем здесь я?» — чуть запинаясь, спросил Ванечка. Он был весь красный, глаза его лихорадочно блестели, галстук съехал на сторону. «И это все он!» — и показал на барона. «Пусть недвижимость, даже титулованная, останется недвижимостью. А всем прочим я предлагаю размяться в танце. Все засиделись, а я особенно». Ванечка с уважением посмотрел на Ника. «Силен, перепить самого барона, а после этого еще и танцы заводить». «Если не возражаешь», — продолжил Ник, обращаясь к Ванечке, — «вы разрешите, сударыня?» Он церемонно взял Таню за руку и повел в гостиную. Следом устремились Елка с Рафом, Житник с Нинкой, Игорь с Ларисой, Владимир Николаевич с Нелькой. Ванечка встал было, потом крякнул и налил себе коньяку в фужер для шампанского. Оля, Поля и Павел стали убирать посуду и подготавливать стол к чаю. «Ну вот», — сказал Ванечка, обращаясь к наполовину сползшему под стол барону, «вот я и женатый человек. Где же ваше поздравление, Эрик Вильгельмович?» «Хрррр!» — отозвался барон. «Что ж, можно и так», — резюмировал Ванечка и залпом выпил. За десертом среди персонажей произошли любопытные перестановки. Во-первых, совершенно осоловел новобрачный, так что Леньке с Павлом пришлось отволочь его сначала в места общего пользования на освежение, а потом и, стянув праздничные брюки, на супружеское ложе, поскольку ни для каких увеселений он в ближайшее время явно не годился. Через несколько минут, незаметно для всех, туда же поднялась Таня. Зато, во-вторых, волшебным образом протрезвел барон и даже умудрился за неполные полчаса охмурить Олю и Полю одновременно. «Однако экзотичный у вас вкус, сударь мой», — улучив минутку, шепнул ему Житник. «Нет некрасивых женщин», — наставительно сказал барон, — «есть мало водки. К тому же меня иногда весьма влечет неотшелушенный эрос». Владимир Николаевич, не пивший, поскольку за рулем, разомлел от незамысловатых прелестей Нельки и весь вечер, стесняясь без меры, все норовил подержаться за какую-нибудь ее часть. Чаще всего получалось за руку или за плечо. Так что, когда Игорь и Лариса, волнуясь за маленького Стасика, оставленного на попечение бабушки, откланялись и поспешили на электричку, оказалось, что следующей партией отбывающих гостей исключительно по пути Владимир Николаевич вызвался подвезти Нельку до общежития и получил от нее приглашение остаться там на чашечку чая. Сходное приглашение, естественно, получил от Нинки Житник. Но тут выяснилось, что и барон тихой сапой организовал себе аналогичную перспективу с Олей и Полей. Однако смущало лишь одно обстоятельство. Москвич-то не резиновый. Впрочем, с этим разобрались быстро. Житник пошептался с Ленькой Рафаловичем, тот пошептался с Ёлкой, Ёлка пошепталась с Павлом. И в результате Владимир Николаевич и барон убыли вместе со своими дамами, причем барону на дорожку была презентована призовая бутылка шампанского. Ёлка с Рафаловичем уединились в ее спаленке на втором этаже, а в комнате Павла вписались на ночь Житник и Нинка. В гостиной, сдвинув два кресла, похрапывал Ник. Шум прощания ничуть его не беспокоил. Проводив гостей, Павел устроился на диване в отцовском кабинете с мастером и Маргаритой. Ему не читалось и не спалось. В голове немного гудело, шелестела тишина, почти без перехода сменившая веселый шум. Он отложил книгу, выключил лампу и закрыл глаза. В темноте смеженных век поплыли оранжевые круги, и кто-то совершенно явственно сказал: «Судьба! Судьба! Подумаешь, бином Ньютона!» «Коровьев, ты?» — без слов спросил Павел. «Не твое дело», — бранчливо отозвался голос. «Собрался спать, так спи. А не хочешь, так иди вон посуду помой, а то засохнет на ночь». «Постой, погоди», — прошептал Павел, открывая глаза. Тишина. Он поднялся, надел тапочки и тренировочные брюки и через гостиную с посапывающим Ником направился в кухню. Оттуда через матовое стекло двери сочился свет, негромко журчала вода. Павел вошел и недоуменно протер глаза. Над раковиной в темном домашнем халате склонилась Таня. По левую руку от нее громоздилась горка вымытых тарелок. Услышав его шаги, она выпрямилась и обернулась. «Не заснуть», — смущенно сказала она. «И мне», — отозвался Павел. «Давай я помою. Тебе сегодня вроде как не полагается». На «ты» они незаметно перешли по дороге из ЗАГСа суда. «Знаю», — сказала она. «Ну и что?» «Если хочешь, можешь вытирать». Павел взял полотенце. Они работали быстро, молча, сосредоточенно, и очень скоро грязной посуды не осталось. «Жаль», — почему-то подумал Павел, и тут взгляд его упал на полку над плитой, куда кто-то умный поставил грязные кастрюли. «А, вот и еще!» — радостно сказал он. — Только теперь вытираешь ты. — Ну, ладно. Павел посыпал мокрую мочалку пимаксолем и принялся драить кастрюлю. — Ловко, — заметила Таня. — Привычка, — сказал Павел. — В экспедициях по два раза в день приходилось. Правда, песочком. Надоело ужасно. Из-за этого я и курить приучился. — Как это? — Понимаешь, порядок такой был. Поели — перекур. А кто не курит — на речку посуду мыть. Отряд попался, все курящие, так что посуда была вся на мне. Я пальцы себе стер об эти миски-котелки. Поработал так с месячишка, а потом обзавелся пачкой плиски. После завтрака все закурили, смотрят на меня выжидательно, типа, когда я за посуду возьмусь. А я вынимаю сигарету, зажигаю, пускаю дым через нос и говорю: «Ну что, кому сегодня горшки драить?» Потом голова закружилась так, что чуть не упал. А я раньше табачный дым совсем не переносила. А теперь ничего, привыкла. Подружки многие курят. Ванечка. Она замолчала. «Пойду я, пожалуй. А то правильно ты сказал. Не полагается». «Не...» Он хотел сказать «не уходи», но вовремя остановил себя. Таня вопросительно смотрела на него. «Не сердись на Ванечку», — продолжил Павел. «Он еще не умеет рассчитывать силы». «Не умеет», — Таня вздохнула. «Спокойной ночи. И спасибо тебе за все». «Ну что ты? Спокойной ночи». Таня вышла, а Павел вернулся к своим кастрюлям.